Стремись, душа. Я так хочу быть верную Тебе, мой Иисус. Пусть тьма неверия тает, чтоб не остаться в гордой слепоте, исполнить все, чего не пожелаешь. Пусть умаляется земная плоть, ей место уготовано иное, Дух сокровенный в небеса войдет, неся с собой все, чем был напоен. Стремись, душа, ищи, пей и желай живую воду из святых потоков, на злачных пажитях хлеб жизни запасай, чтоб не настиг тебя неверие голод. И масло чистое в сосуде пополняй, чтоб не объяла тебя ночь беспечность, готова будь услышать, жениха встречай и с мудрыми прибыть на пире брачном. Прими в смирение весона чистоту, и светлыми пусть будут помышления, не обнажай пред миром наготу, отвергни ложь и лесть без сожаления. Тебе назначен путь в святое небо, и все нечистое от сердца удали. С тобою Бог живой имеет дело, Он не потерпит двоедушия и лжи. Иисус прошел земной путь искупления и на кресте Голгофском победил, простер любви Отца благоволение, чтобы с тобою вечность разделить. Аминь.